Глава 26. Хантер. Док. Да, босс? Что слышно о моем задании? На заднем фоне играет музыка. Слышатся разговоры. Судя по репликам, док опять набивает брюхо фастфудом. Я звонил Рику. Жуя, отвечает док. Все тихо. Чисто. Слышу, как он работает челюстями. Морщусь. Прекрати жрать эту дрянь. От фастфуда помрешь быстрее, чем от пули. Смотрю на часы, прикидывая, где может находиться Анна. Вроде рабочий день уже подходит к концу. Из сада сына забирает чаще всего няня. Но, по словам Рика, Анна уехала на работу и пока не вернулась. Тишина. Что-то здесь не так. Неспокойно на душе. Док, проверь все. Знаю, что в доме тишина. Но Анна уже должна была вернуться. Может быть, застряла в пробках? Час пик, предлагает приятель. Нет, не то. Не пробки. Определенно не пробки. Что, если крошка решила удрать, не привлекая внимания? Деньги у нее имеются. Это главное. Поскакиваю на месте, матеря себя. Нужно было установить за Анной круглосуточную слежку. Что слышно об Антоне? О том прилизанном мажоре с чудовищной фамилией, уточняет док, посмеиваясь. Сотри ухмылку. Либо ее сотру я. Что с Антоном? То же самое. Уехал на работу утром. Возле дома его родителей тачка не появлялась. Этот слабак до сих пор живет с родителями. У них отличный дом и прибыльный бизнес, приносящий стабильно высокий доход. Наверняка Антон выбрал Анну еще и потому, что она успешна. Без помощи родителей нет, ни Анны, ни Антона. Это странно. Или Анна удрала вместе с ним? Я не верю в это. Антон просто хлюпик. Он не из тех, кто готов рвать когти вместе со своей девушкой. Он будет цепляться за работу, дом, статус и еще хер знает за что. «Босс, какие распоряжения?» «Я у фонтана на 5-й. Ты далеко?» «В 3 минутах езды. Тогда приезжай. Нужно проверить все самим». Сбрасываю звонок и жду. Меряю шагами пространство узкой улочки. Прикидываю, кому можно позвонить, чтобы быстрее пробить сведения, не покидала ли Анна город. «У тебя невеселый вид», – слышится радостный голос дока. Друг пребывает в отличном настроении, но мне почему-то хочется убивать. Раздается звук входящего сообщения. С неизвестного номера. Короткий текст. «Прими видеозвонок». Следом приходит уведомление. Мне звонят, но я медлю секунду или две, прежде чем ответить. Дурное предчувствие накрывает меня с головой. Это же не то, что я думаю, верно? К сожалению, именно то. Видеозвонок длится недолго. Меньше минуты. Но для меня он растягивается в целый час. Или даже больше. Каждая секунда отпечатывается в голове. Каждый скупой жест Анны. Каждый взгляд. Ее растерянный и испуганный вид. Заплаканное лицо. Глаза, полные слез, кажутся еще больше. «Говори давай!» Дикий тычет пистолетом в голову Анны. «Хантер, они говорят, чтобы ты отозвал своих людей с северного района. Всех до единого. У тебя есть 2 часа. Отсчет пошел с этой минуты. Если этого не знаешь...» Губы Анны начинают дрожать. «Живее!» – прикрикивает Дикий. «Они пустят меня по кругу», – шепчет Анна. «Да-да, слышишь, Хантер?» – Дикий ухмыляется, положив лапу на свою ширинку. «Сначала твою шлюшку обкатает сам папочка, а потом все остальные. О, еще есть пацаненок. Думаю, и для него чего-нибудь найдется. Веселенького. Так что 2 часа, Хантер». «Хорошо. Это все? Или будут еще требования?» Дикий застывает. На его роже читается тупое недоумение. Он считал, что я буду торговаться или откажусь. Теперь он в шоке, что все получилось так быстро и легко. «И я хочу, чтобы мои люди беспрепятственно торговали на твоей территории. Думаю, будет достаточно». Он начинает перечислять, хапая жадно несколько кормящих точек, приносящих большую прибыль. «Будет. А теперь извини, у меня мало времени. Я буду отзывать людей. Куда приехать за девушкой?» «Нет, сначала убери людей, а потом поговорим». Дикий сам прерывает связь. «Уверен, что я выполню все условия. До единого». Док, стоящий в стороне, напрягается, автоматически принимая бойцовскую стойку. Перевожу взгляд на приятеля, но не вижу его лица. Перед глазами все застилает алой пеленой. Злость и ярость закипают в крови. Обычно разум остается холодным, но сейчас меня накрывает плотной волной бешенства. «Ты согласился на условия Дикого. Отзывать людей северного района?» – спрашивает док. «Разумеется, но ненадолго. Мы сделаем вид, что приняли их условия. Но найди человека из банды Дикого, любого, ближе всех». Прикидываю план в голове. «У него есть дилер в парке, возле восточного входа. Найди его. Бей до тех пор, пока он не скажет, где держит Анну». «А если он не знает?» – уточняет док. «Слухи расходятся быстро. Дикий держится так, как будто уже подвесил меня за яйца. Это не сойдет ему с рук. А если мелкая сошка не знает таких подробностей, то он знает кого-то покрупнее. Мне плевать, что ты будешь делать с ними. Бей, режь, пытай, все что угодно. Но найди мне это место». Швыряю телефон в грудь дока. «Найди, где держат девушку». Я зол больше всего не на дока. На себя. За то, что поставил Анну под удар. Только я виноват в том, что Анну схватили. Это сделал Дикий. Совсем недавно я подмял под себя северный район. Предложил местному авторитету сотрудничать на моих условиях. Или сваливать прочь. Дикий согласился. На удивление даже не попытался отстоять свою точку зрения. 3 недели все было спокойно и шло как по маслу. Но только не сейчас. Принцип «разделяй и властвуй» не сработал. Придется воплотить в жизнь другое кредо. «Уничтожай и властвуй». Дикий не смирился с тем, что теперь он не главный. Он просто затаился и наблюдал, выжидал момента, хитрый и наглый. Думаю, это его люди следили за мной. Возможно, не первый день. Но на днях слежка была организована плохо. Или просто отправили неопытных новичков, запоровших все. Дикий похитил Анну и ее сына. Где они держат их? Пока неизвестно. Но скоро узнаю. Очень скоро. Им придется пожалеть, что посмели тронуть девушку и ее сына.